Смерть посмотрел на него озадаченным взглядом. «Прости, не понял». Рев бури у них над головами достиг апогея. Мимо, задом наперед пролетела чайка. «Я всегда хотел знать», — горько проговорил Ипслор, «что в этом мире есть такого, из-за чего стоит жить?» Смерть обдумал его вопрос и, наконец, ответил. «Кошки. Кошки — это хорошо». «Будь ты проклят!» «Меня многие проклинали», — ровным голосом откликнулся Смерть. «Сколько у меня осталось времени?» Смерть выудил из сокровенных глубин своего одеяния большие песочные часы. Их колбы были заключены между черными с золотом пластинами, и почти весь песок перетек вниз. «Около 9 секунд». Ипслор выпрямился во весь свой по-прежнему внушительный рост и протянул сверкающий металлический посох сыну. Тот выпростал из-под одеяла похожую на маленького розового крабика ручку и крепко схватил подарок. «Тогда пусть я буду первым и последним в истории этого мира волшебником, который передаст свой посох 8-му сыну», — медленно и звучно проговорил Ипслор. «И я поручаю ему использовать этот посох». «На твоем месте я бы поторопился». «На все 100%», — продолжал Ипслор, — «и стать могущественнейшим...» Молния, с визгом вырвавшаяся из самого сердца тучи, врезалась в вершину шляпы волшебника, потрескивая, пробежала по его руке, промелькнула по посоху и ударила в ребенка. Волшебник исчез, оставив за собой струйку дыма. Посох полыхнул сначала зеленым пламенем, потом белым, а затем просто раскалился до красна. Малыш улыбнулся во сне. Когда раскаты грома стихли вдали, Смерть медленно нагнулся и взял ребенка на руки. Тот открыл глаза. Они сияли золотистым светом. Впервые в... За неимением лучшего слова придется назвать это жизнью. Так вот, впервые в своей жизни Смерть обнаружил, что смотрит в глаза, взгляд которых ему трудно вынести. Они как будто фокусировались в точке, которая находилась где-то внутри его черепа. «Я не хотел!» — произнес голос Ипслора откуда-то из воздуха. «Он не пострадал?» «Нет». Смерть наконец нашел в себе силы оторваться от всезнающей улыбки младенца. «Он вобрал в себя энергию молнии. Он чудесник. Это для него пустяк. А теперь ты пойдешь со мной». «Нет». «Да. Видишь ли, ты мертв». Смерть оглянулся в поисках колышащейся тени Ипслора и не смог ее обнаружить. «Где ты?» «В посохе». Смерть оперся на косу и вздохнул. «Глупо, я же могу легко извлечь тебя оттуда». «Не можешь. Не уничтожив посох», — возразил голос Ипслора, и Смерти показалось, что в нем появились какие-то новые, густые, торжествующие нотки. «Теперь, когда малыш принял мой дар, ты не можешь уничтожить посох, не уничтожив младенца. А для этого нужно изменить ход вещей. Мое последнее волшебство, по-моему, довольно ловко». Смерть потыкал посох пальцем. Посох начал потрескивать, и по нему самым бесстыжим образом забегали искры. Как ни странно, Смерть не особенно разозлился. Злость — это эмоция. Но для эмоций требуются железы, а Смерти железы ни к чему. Поэтому ему нужно было очень уж завестись, чтобы разозлиться. Но легкое раздражение он все же испытал. Он снова вздохнул. Люди не раз пытались проделать подобные штучки. С другой стороны, за этим довольно интересно наблюдать, и, по крайней мере, данный фокус был чуть более оригинальным, чем обычная символическая игра в шахматы, которой смерть всегда побаивался, поскольку никак не мог запомнить, как ходит конь. «Ты только оттягиваешь неизбежное», — предупредил он. «В этом и заключается жизнь». «Но чего ты надеешься добиться?» «Я останусь рядом с сыном. Буду учить его, хотя он и не узнает об этом. Буду направлять его разум. И когда он повзрослеет, буду направлять его шаги». «Но скажи, — вопросил смерть, — куда ты направил остальных своих сыновей?» «Я выгнал их из дома. Они осмелились спорить со мной, не желали слушать то, чему я их учил. Но этот малыш меня послушает». «Разумно ли это?» Посох ничего не ответил. Лежащий рядом мальчик усмехнулся при звуке голоса, который он один мог слышать.